Есть хотите? Нет. Родионов вытерся, повесил полотенце, сел к столу, сгорбатился. Опять погладил под пиджаком левую сторону груди. Молчали. Все было ясно. На улице шел поздний осенний дождик, уныло хлопало под окнами, стекла мягко и дробно стучало. «Ты сам здешний?» «Нет, тоже с Алтая». «Откуда?» Ивлев назвал деревню. «А как сюда попал?» «Служил в этих местах. Остался. А родители там живут?» «Ничего домой не написала обо мне», — подумал Ивлев. «Она и жить-то со мной не собиралась. А родители мои вот вручили сегодня». Ивлев достал из кармана справки и подал Родионову. Тот внимательно их прочитал, недоуменно уставился на Ивлева. Тот сперва не понял, в чем дело. «Что? Твоя фамилия Ивлев?» «Ивлев, да. А тут Докучаевы». Ивлев рассказал свою постылую историю. Родионов слушал, глядя в стол. Из-за кустистых бровей не видно было глаз его, и непонятно было, как он относится ко всему этому. Впрочем, Ивлев и не хотел знать, как он относится. Ему было все равно. Рассказал, забрал бумажки, положил в карман. «Давай спать», — решительно сказал Родионов. «Давайте». Родионов лег на кровать, Ивлев на диван. Закурили, выключили свет, молчали. Плавали в темноте два папиросных огонька, то вспыхивая, то совсем почти угасая. Сыпал в окна дождь, тоскливо барабанил по крыше. «Предлагают ехать учиться на оперативного работника», — сказал Ивлев. «На 2 года. Как думаете, стоит?» Огонек родионовской папироски ярко вспыхнул, выхватив из тьмы его лицо часть подушки. «По-моему, стоит, и надо восстановиться в партии. Я тоже так думаю». Замолчали, папироски погасили. Непонятно, спали или нет. В комнате было тихо. Через 3 дня Ивлев уехал на курсы в областной центр. Родионов остался вызволять дочь из мусорной ямы, куда завлекла ее развеселая жизнь. Простились утром дома. Ивлев собрал барахлишко в чемодан, сел на него, посмотрел на Родионова. Тот усмехнулся. «Готов?» «Долго не с чему собраться, только подпоясаться». «Закурим на дорожку». Закурили. Встали. «Счастливо тебе. Напиши, как устроишься. Адрес есть?» «Есть». Ивлев достал записную книжку, заглянул в нее. «Есть». «Напиши. Обязательно. Вы мне тоже напишите, как тут все». «Напишу». Пожали руки. Ивлев подхватил чемодан и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где убили его первую большую любовь. Растоптали в вонючем углу и спинали тяжелыми сапогами, замучили. В воскресенье за завтраком Ефим Любавин повел перед сыном и племянником такую речь. «Строится народишко шибко, прямо как блины пекут, дом за домом. Не успеешь оглянуться, уж дом стоит». В гору пошел мужик, поддакнул Пашка, набирает сил. «Как вы насчет своей дальнейшей жизни соображаете?» — прямо спросил Ефим. «Тоже надо в гору», — легкомысленно сказал Пашка. Иван не понял, куда клонит дядя. «Строиться надо», — выложил Ефим, неодобрительно глядя на сына. «Когда-никогда, а семьи-то будут, где жить?» «Тут Андрей будет». Пашка почесал мизинцем переносе, скосоротился, сделал вид, что глубоко задумался. Иван на самом деле задумался. «Мой вам совет такой», — продолжал Ефим. «Берите ссуду, каждый по 10 тысяч, и начинайте строиться. Место вам Николай отведет хорошее, какое сами выберете. Строится